Наоборот, и больные, и медики слушали Владимира Афанасьевича, насупившись, а потом и гул даже прокатился среди больных. Медики тут уж почти все единодушно осудили манеру выносить ссор из избы, вечное и горькое заблуждение всех корпораций и цехов, обладающих набором знаний и опыта в своем деле. Долго говорил Устименко, и чем дольше длилось его повествование, тем грубее становились слова, тем резче рвал он фразы и тем менее искал подходящие своим коллегам формулировочки. Да, к ягодкам, что вызревают, как известно, после цветочков, речь его перестала походить на доклад, а сделалась просто изложением ночных мыслей, тех назойливых, мучительных, может быть, порою и не совсем справедливых монологов, которые как бы даже произносят в бесконечные часы бессонниц те люди, наделенные даром совестливой наблюдательности и желающие работать не против совести, а решительно согласуясь с ней даже в самой повседневной и будничной малости. Глухо падали в напряженно слушающую аудиторию рваные фразы Владимира Афанасьевича. Светили ему издалека напряженные глаза Варвары. Нисколько не улыбался больше профессор Щукин, только порой болезненно морщился. «И это скушаете, многоуважаемый Федор Федорович», — коротко и упрямо подумал Устименко, — «вам со мной работать, я вас приветил в черное для вашего сиятельства время, и станет, по-моему». Согласно кивал головой старый Гебейзен, «этот все понимает, с ним и в самое пекло не страшно», — посапывал возле устименковского локтя Богословской. По сопению было понятно, хоть и зол, но доволен. Этот коммунист ненаружный, он ссоры из избы не испугается, на том стоит и достоит до смерти. Другие прочие водники и железнодорожники сильно тревожились и шептались, но более всех иных тревожился Евгений Родионович. Даже челюсть у него поотвисла, все поглядывал в непроницаемое, но никак, однако, не скучающее лицо Золотухина, как где сам воспринимает самокритику бешеного Устименко. Но Зиновий Семенович воспринимал, во всяком случае, спокойно, иногда поглядывая на своего сына, который прочитывал во взгляде отца нечто вроде веселой гордости, словно бы Золотухин старший радовался здешнему главврачу его суровой правдивости, непримиримости и умению брать быка за рога. А Владимир Афанасьевич, между тем, перешел к описанию процесса переодевания больного в белье, проштемпелеванное больницей. Обязательное мытье в ванне уже миновало, записи в книгу и ожидания тоже. Теперь шел медленный рассказ про то, как на большого мужика непременно отпускается короткое и узкое бельишко, а на маленького дядечку подштанники до подбородка, как уродует женщин, имеющих и свой собственный халат, и свое удобное и доброкачественное белье, как по чьей-то дурацкой воле, он так и выразился дурацкой, на что неодобрительно покашлял Евгений Родионович, поступление больного в больницу начинается с его уродования. Для персонала в этом процессе есть даже какая-то словно бы сладость, говорил Устименко, какое-то самоутверждение, дескать, теперь ты наш, под нами, мы начальники, а ты подчиненный. Ходи в наших непригодных на твою ногу тапочках, но не смей надевать свои. И пусть черная печать нашей больницы будет на самом видном месте твоей нательной рубахи. И пусть женщины носят мужские рубахи, эк, нашел о чем разговаривать, когда ты попал в больницу. О каких пуговицах может идти речь в больнице? Ведь ты теперь X, Y, Z. Ты обязан подчиняться и робеть начальству, то есть нас, медиков. Но, черт возьми, вдруг крикнул Устименко, и с этого мгновения в нем как будто бы пробудилось чувство гнева. Он перестал рассказывать и перешел к обвинению. «Но, черт возьми, я видел своими глазами вместе с доктором Саиняном больницу, где, как это ни парадоксально звучит, медики утверждают, попадая к нам, больной должен испытывать чувство радости. Ибо в лечебницу человек приходит, чтобы вернуть себе не какой-либо пустяк, а утраченное здоровье. А разве это не радостная перспектива?»